Глава 12. Что ждало их внутри? Гномы долго стояли перед дверью и спорили, и, наконец, Торин произнес речь. «Настало время для того, чтобы высокочтимый мистер Бэггинс, проявивший себя за долгое время пути как превосходный компаньон, как хоббит, исполненный отваги и находчивости, поражающими несоразмерностью с его небольшим ростом, если я могу так выразиться, наделенный запасом удачливости, который превышает обычный, отпущенный судьбой. Настало, повторяю, время для того, чтобы он оказал нам услугу, ради которой его включили в нашу компанию и заработал обещанную долю». «Вы уже знакомы со стилем Торина в исключительно важных случаях, поэтому не буду пересказывать его речь дословно. Он распространялся еще довольно долго. Случай был действительно важный, но хоббитом овладело нетерпение. Он тоже достаточно хорошо изучил Торина и сразу сообразил, к чему тот клонит. «Если от меня ждут, чтобы я первым вошел в потайную дверь, о, Торин Дубощит, сын Трейна, да удлинится бесконечно твоя борода!» — сказал Бильбо с раздражением. — То так и скажите. Я мог бы, конечно, отказаться. И так я уже вызволял вас дважды, а это в сделку не входило. Так что кое-какую награду я уже заслужил. Но, как говаривал мой отец, третий раз за все платит. И, пожалуй, я не откажусь. Я теперь больше верю в свою счастливую звезду, чем в былые времена. Он имел в виду прошлую весну, перед тем, как покинул родной дом. Но ему казалось, что то было 1000 лет назад. «Ладно, чтобы отвязаться, я согласен заглянуть туда разок. Кто составит мне компанию?» Он не ожидал, что раздастся хор добровольцев, поэтому и не был разочарован. Филли и Килли явно чувствовали себя неловко и переминались с ноги на ногу. Все остальные даже и не скрывали своего нежелания присоединиться к Бильбо. Все, кроме старого Балина, вечного караульного, который очень привязался к хоббиту. Он сказал, что, во всяком случае, зайдет внутрь и, может быть, даже сделает с десяток шагов, чтобы в крайнем случае было кому позвать на помощь. Что я могу сказать гномам в оправдание? Что они были намерены щедро заплатить Бильбо за его услуги, раз они взяли его специально для того, чтобы он делал за них трудную работу, то и не возражали, чтобы он ее сделал, коли сам не против. Но они непременно выручили бы его из беды, как поступили уже в начале путешествия при встрече с троллями, когда у них еще не было никаких причин быть ему благодарным. Что правда, то правда. Гномы не герои, а расчетливый народец, превыше всего ставящий деньги. Попадаются гномы хитрые и коварные, и вообще дрянные, но есть и вполне порядочные, вроде Торина с компанией. Только не надо ждать от них слишком многого. На бледном небе, запятнанном черными облаками, показались звезды. Хоббит юркнул в заколдованную дверь. Идти внутри горы оказалось делом несложным. Это вам не гоблинские низкие туннели и не корявые подземные ходы в пещере лесных эльфов. Коридор в горе был сделан гномами в расцвете их могущества и мастерства. Прямой, как по линейке, с гладким полом и гладкими стенками, он шел под уклон ровно и плавно куда-то в таинственную черноту. Через короткое время Балин пожелал Бильбо удачи и остался стоять посреди туннеля, откуда еще виднелись неясные очертания двери, и из-за особого устройства туннеля шелестящий шепот гномов слышался совсем близко. Затем Бильбо надел кольцо и стал красться по туннелю вглубь и вниз. Напуганный преувеличенно громкими отголосками эха, он превзошел себя самого в бесшумности и осторожности. Он дрожал от страха, но на физиономии у него были написаны решимость и суровость. Ведь он был далеко не тот хоббит, который выбежал когда-то без носового платка из Бэг-Энда. Он обходился без платка уже целую вечность. Проверив, на месте ли кинжал, он затянул кушак и продолжал путь. «Вот оно, Бильбо Бэггинс», — сказал он себе. «Ты по собственной воле увяз в этом деле с головой. Вот теперь и расплачивайся за свою глупость». «Какой же я идиот!» — твердил в нем отнюдь не туковский голос. «На что мне сдались сокровища дракона? Если бы я мог проснуться и очутиться не в этом проклятом туннеле, а в своей прихожей! Да пускай бы сокровища оставались здесь навеки вечные!» Поскольку это был не сон, то он и не проснулся, а продолжал идти вперед да вперед. Наконец очертания двери исчезли, Бильбо остался совсем один. Вскоре сделалось жарковато. «Может, жар идет из глубины? Я ж вижу впереди яркое зарево», — подумал он. Так оно и было. Красный свет разгорался все ярче, и в туннеле становилось положительно жарко. Над Бильбо начали проплывать клочья пара, окутывать его. Бильбо обливался потом. Ему услышался какой-то булькающий, пульсирующий шум, похожий на клокотание большого котла, кипящего на огне, и одновременно на мурлыканье гигантской кошки. Вскоре Бильбо безошибочно узнал храп крупного зверя. Впереди, в красном зареве, кто-то спал. Бильбо на момент приостановился. Но только на момент, и сразу двинулся дальше. Это был самый мужественный поступок в его жизни. Бильбо одержал настоящую победу над самим собой перед лицом неведомой опасности, подстерегающей его впереди. Итак, после короткой остановки Бильбо двинулся дальше. Вообразите себе такую картину. Бильбо доходит до конца туннеля, до отверстия приблизительно той же величины и формы, что наружная дверь, заглядывает туда. Перед ним открывается сокровищница древних гномов. Самая нижняя пещера у самого основания горы. Там темно, границ огромной пещеры не видно, можно лишь догадываться о ее величине. Вблизи же, на каменном полу, огненная громада. И эта громада — Смог. Исполинский золотисто-красный дракон лежал и крепко спал. Из пасти и из ноздрей вырывался дребезжащий звук и струйки дыма, но пламени он сейчас не извергал. Под его туловищем, под всеми лапами и толстым свернутым хвостом, со всех сторон от него, скрывая пол, высились груды драгоценностей. Золото в слитках, золотые изделия, самоцветы, драгоценные камни в оправе, жемчуг и серебро, отливающие красным в этом багровом свете. Смог спал на боку, сложив крылья, подобно громадной летучей мыши. Хоббит видел снизу его длинный живот, в который вдавились драгоценные камни и золото от долгого лежания на богатом ложе. На ближайшей к нему стене смутно поблескивали кольчуги, шлемы, топоры, мечи и копья. На полу рядами стояли большие кувшины и сосуды, вмещавшие несметные богатства. Сказать, что у Бильбо захватило дух, будет слишком слабо. С тех пор, как люди исказили язык эльфов, которому научились в эпоху, когда мир был несказанно прекрасен, не найдется слов, чтобы выразить все удивление и восхищение Бильбо. Он и раньше слыхал рассказы и песни про сокровищницы драконов, но не мог представить себе их великолепие. Да и страсть гномов к золоту была ему чужда. Но сейчас душа его прониклась восторгом. Словно околдованный, он застыл на месте, забыв про страшного стража. Он глядел и глядел, и не мог оторваться. Потом, словно его влекла какая-то сила, прокрался к куче сокровищ. Над его головой спал дракон, страшный и грозный даже во сне. Бильбо схватил большую чашу с двумя ручками, такую тяжелую, что еле поднял ее, и со страхом бросил взгляд наверх. Смог шевельнул крылом, расправил когти, храп зазвучал по-иному. Бильбо ринулся к выходу. Но дракон пока не проснулся, просто теперь ему снился другой сон. Маленький хоббит мчался по длинному туннелю. Сердце его стучало, ноги тряслись, он сжимал чашу и мысленно твердил: «Ай да я, теперь они увидят! Так значит, я больше смахиваю на бокалейщика, чем на взломщика! Пусть-ка теперь попробуют повторить это!» Но никто и не думал этого повторять. Балин был счастлив видеть хоббита живым, изумлен и ничуть не меньше восхищен. Он взял Бильбо на руки и вынес наружу. Была ночь, Облака застилали звезды. Бильбо лежал с закрытыми глазами, переводил дух и наслаждался свежим воздухом, не замечая, как взволнованные гномы хвалят его, хлопают по спине и обещают услуги всех членов своих семей из поколения в поколение. Гномы все еще передавали из рук в руки чашу и с воодушевлением обсуждали, как обретут в недалеком будущем все свои сокровища. Вдруг внутри горы послышался глухой раскат грома, как будто рокотал потухший вулкан, надумавший опять извергаться. Они прикрыли дверь и заложили щель камнем, чтобы дверь не захлопнулась. Но из глубины горы доносился страшный грохот, рев и топот, так что скала под ними сотрясалась. Гномы сразу забыли свое самонадеянное бахвальство и съежились от страха. Упускать из виду Смога было рано. Если живешь бок о бок с драконом, изволь с ним считаться. Драконы не умеют найти применение своему богатству, зато, как правило, знают каждую вещь наперечет. Смог не был исключением из правила. Беспокойный сон, в котором самым неприятным образом фигурировал какой-то мелкорослый воин невиданной отваги, обладатель страшного меча, сменился дремотой, потом дракон вдруг пробудился. В пещере пахло чем-то незнакомым. Может быть, запах принесло в ту дыру? Хоть и маленькая, она всегда слегка тревожила Смога. Он уставился на нее с подозрением. Отчего он не завалил ее давным-давно? В последнее время ему даже чудилось доносившееся оттуда слабое постукивание. Он поднял голову и втянул воздух. И тут заметил, что исчезла чаша. «Воры! Пожар! Убийство!» Такого не случалось еще ни разу с тех пор, как он поселился в горе. Ярость его не поддается описанию. Такую ярость испытывают лишь купающиеся в роскоши богачи, если у них внезапно пропадет вещь, которой они обладают давно, но которая не понадобилась им ни разу в жизни. Смог изрыгнул пламя, пещера наполнилась дымом, гора зашаталась. Он попытался засунуть голову в дыру, потом заревел, что было мочи, и, втянув шею, помчался вон из логова по просторным туннелям горного дворца к главным воротам. В голове у него сидела одна мысль — обшарить всю гору, изловить вора, растерзать и растоптать его. Смог вылетел из ворот, вода в реке зашипела, со свистом поднялся пар, разбрызгивая огонь, Смог взмыл в воздух и приземлился на вершине горы, окруженной языками зеленого и алого пламени. Гномы услыхали страшный шум его крыльев и вжались в стену, надеясь спрятаться от драконьих глаз, высматривающих врага. Все они неминуемо погибли бы, если бы опять-таки не Бильбо. «Скорей!» — шепотом приказал он. «За дверь! В туннель! Здесь оставаться нельзя!» Только они хотели нырнуть внутрь горы, как вдруг Бифур закричал. «Мои братья! Бомбур и Бофур! Мы забыли про них! Они внизу, в долине!» «Они погибнут, и наши пони тоже! Мы останемся без припасов!» — застонали остальные гномы. «Мы ничего не можем поделать!» «Вздор!» — оборвал их Торин. К нему вернулось прежнее достоинство. «Мы не можем их бросить!» «Внутрь войдут мистер Бэггинс, Балин, а также Фили и Кили. Все сразу дракону не достанутся. Остальные... Где веревки? Живей!» Вероятно, за все время похода в такую передрягу они еще не попадали. Наверху по горным ущельям гулко гремел рев взбешенного дракона. В любой момент он мог слететь вниз, изрыгая пламя, или облететь гору и застать их в тот момент, когда они бешено тянули веревки на краю обрыва. Бофур успел подняться, все было тихо. Потом показался Бомбур, он пыхтел и отдувался, веревки скрипели, но вокруг по-прежнему было тихо. Потом втащили инструменты и мешки с провизией, и тут разразилась гроза. Послышался резкий свист крыльев, верхушки скал тронул красный отсвет. То был Смог. Они едва успели нырнуть в туннель и втащить свои мешки, как из-за горы вывернулся дракон. Крылья его издавали дикий свист, подобный завыванию ветра. Пламя лизало склон горы. Огненное дыхание спалило траву перед дверью, проникло в приоткрытую дверь и обожгло гномов. Дрожащее пламя взметнулось вверх, черные тени скал заплясали. Потом снова воцарилась темнота. Внизу пони заржали от страха, разорвали веревки и в панике ускакали. Дракон ринулся за ними вдогонку. «Только мы их и видели», — проговорил Торин. «Если смог, заметит кого, спасения нет. Тут нам суждено и остаться. Разве только у вас возникнет охота вернуться к реке по открытому пространству на глазах смога». Такая перспектива никого не прельстила. Они отползли подальше от входа и лежали так, пока в приоткрытую дверь не заглянул бледный рассвет. Они дрожали всем телом, хотя внутри было темно и душно. В течение ночи они несколько раз слышали то нарастающий, то затихающий рев дракона, облетавшего гору. Увидев пони и следы лагеря, дракон, конечно, догадался, что с реки и озера кто-то приходил. И теперь раз за разом прочесывал склон горы с той стороны, где стояли пони. Но каменную дверь он не заметил, а укромная терраска не пропускала в туннель палящее пламя. Тщетно дракон обыскивал гору. Наконец к рассвету злоба его остыла, и он отправился на свое золотое ложе спать и набираться сил. Грабежа он не забыл и не простил бы даже через 1000 лет, когда время обратило бы его самого в обуглившийся камень. Но он мог позволить себе ждать. Неторопливо заполз он в свое логово и прикрыл глаза. С наступлением утра страх у гномов немного рассеялся. Они поняли, что подобного рода происшествия неизбежны, когда имеешь дело с таким грозным и коварным хранителем сокровищ. И пока рано отказываться от задуманного. Все равно им, как справедливо сказал Торин, пока не уйти отсюда. Пони их пропали или были съедены. Требовалось выждать, пока смог ослабить свою бдительность, а они наберутся смелости двинуться в обратный путь пешком. Хорошо еще, что они спасли часть продуктов и могли протянуть некоторое время. Они долго обсуждали, как быть, но не придумали никакого способа избавиться от смога. Бильбо так и подмывало упрекнуть гномов за то, что с самого начала эта проблема была слабым местом в их замыслах. Но тут, как свойственно попавшим в безвыходное положение, гномы принялись брюзжать и укорять хоббита за то, что поначалу им так понравилось, а именно, что он унес чашу и слишком рано разозлил смога. «А что еще прикажете делать взломщику?» — сердито огрызнулся Бильбо. «Меня нанимали не драконов убивать, это дело воинов, а красть сокровища. Я положил такое начало, какое мог. А вы ожидали, что я приволоку на спине все богатство Трора? Уж кому жаловаться, так это мне. Вам надо было захватить с собой 500 взломщиков, а не одного. Дедушка ваш, конечно, заслуживает всяческих похвал, но вы-то не подумали ознакомить меня с размерами его богатства. Чтобы вынести все сокровища наверх, мне понадобилось бы не 1 сотня лет». И то, если бы я был в 50 раз больше, а смог кроткий, как ягненок. После этого гномы извинились перед Бильбо. «Что же вы предлагаете, мистер Бэггинс?» — учтиво осведомился Торин. «Если вы спрашиваете про то, как вынести сокровище, то пока не представляю. Несомненно, это зависит от того, насколько удачный оборот примут наши дела и удастся ли избавиться от смога. Вообще-то избавляться от драконов не моя специальность, но я постараюсь сделать все от меня зависящее. Лично я не надеюсь ни на что и хотел бы только добраться живым до дома». «Ну, до этого еще далеко. Что нам делать сегодня, сейчас?» «Хорошо. Если хотите знать мое мнение, то мы должны сидеть, где сидим. Днем мы, вероятно, сможем выходить на воздух, а вскоре, возможно, рискнем послать кого-нибудь вниз к складу, пополнить наши запасы. Но помните, к ночи все должны возвращаться в туннель. А теперь я предлагаю вам следующее. У меня есть кольцо. Сегодня же днем, когда смог, вернее всего, заснет, я проберусь туда. Быть может, что-нибудь произойдет новенькое. У всякого дракона есть слабое место, — говаривал мой отец. Но думаю, что он основывался не на личном опыте». Гномы, само собой разумеется, с энтузиазмом приняли его предложение. Они уже очень уважали маленького Бильбо. К полудню он был готов ко второй вылазке в логово дракона. Если бы он знал побольше о драконах и их коварстве, то, может, и не был бы так уверен в себе и не рассчитывал застать смога спящим. Снаружи сияло солнце, но в туннеле было темно, как ночью. Полоска света из приоткрытой двери вскоре пропала. Столь бесшумны были шаги Бильбо, что беззвучнее мог быть лишь дымок на слабом ветру. Он уже поздравлял себя, подходя к дальнему концу туннеля. Оттуда еле виднелся свет. «Старина Смок устал, спит», — подумал Бильбо. «Видеть он меня не может, слышать тоже. Не унывай, Бильбо!» Он не знал или же забыл об остром нюхе драконов. Кроме того, у них имеется весьма неудобное свойство — спать с приоткрытыми глазами, если что-то возбуждает их подозрение. Бильбо заглянул в пещеру. Смог, казалось, крепко спал и лежал как мертвый в темноте, потушив свое пламя. Даже дымок не вырывался из ноздрей. Бильбо только хотел спустить ногу на пол, как вдруг из-под опущенного века драконова левого глаза блеснул тоненький красноватый луч. Смог только притворялся, что спит. Он наблюдал за входом. И Бильбо отпрянул и еще раз благословил судьбу за кольцо. И тут Смог заговорил. «Ага, пожаловал, вор. Я тебя чую, я слышу твое дыхание. Милости прошу, бери еще. Тут всего вдоволь, не стесняйся». Однако Бильбо был не таким уж невеждой по части драконов. Если Смог думал заманить его внутрь, то он просчитался. «Спасибо, о Смог ужасный!» — ответил он. «Я пришел не за подарками. Я просто хотел взглянуть, так ли ты огромен и страшен, как рассказывают. Я не очень верил сказкам». «И как ты меня находишь?» — спросил дракон, невольно польщенный, хотя и не поверил ни одному слову Бильбо. «Поистине песни и сказки далеки от действительности, о Смог, приносящий погибель!» — ответил Бильбо. — «Для вора и лжеца ты очень воспитан», — заметил дракон. — «Ты, оказывается, знаешь мое имя, но мне твой запах что-то незнаком. Кто ты такой и откуда?» — «Я из-под холма. Мой путь лежал через горы, под горами и по воздуху. Я тот, кого никто не видит». «Это-то я и сам вижу», — ответил Смог. «Но вряд ли это твое настоящее имя». «Я разгадывающий загадки и разрубающий паутину. Я жалящая муха. Меня избрали для счастливого числа». «Прелестные прозвища», — фыркнул дракон. «Но счастливое число не всегда выигрывает». «Я тот, кто живыми хоронит друзей, топит их и достает живыми из воды. Я тот, кто невредимым выходит из костра, из воды, из-под земли». «Что-то с трудом верится», — усмехнулся дракон. «Я друг медведей и гость орлов, находящий кольца, приносящий счастье, ездок на бочках», — продолжал Бильбо, очень довольный своими загадками. «Это уже лучше», — одобрил Смог. «Но не очень-то увлекайся. Придержи свое воображение». Разговаривать с драконами нужно именно так, когда не хочешь раскрыть свое настоящее имя, что весьма благоразумно, и не хочешь разозлить их прямым отказом, что тоже весьма благоразумно. Никакой дракон не устоит перед соблазном поговорить загадками и потратить время на их разгадывание. Смог не все понял, в отличие от вас, вам-то известны все приключения Бильбо, но кое-что сообразил и, довольный, посмеялся в своей гнусной душе. «Так я и подозревал», — подумал он. «Ясно, люди с озера задумали какую-то гадость. Презренные торговцы бочками, чтоб мне быть ящерицей. Я не заглядывал туда целую вечность, но теперь я ими займусь». «Отлично, ездок на бочках», — сказал он вслух. «Может быть, бочкой звали твоего пони? Он действительно был довольно жирный. Видно, ты не всю дорогу сюда проделал по воздуху и пешком. Должен тебе доложить, прошлой ночью я съел 6 пони и скоро поймаю и съем остальных. В отплату за вкусный ужин я дам тебе полезный совет. Не водись с гномами, тебе же лучше будет». «С гномами?» — переспросил Бильбо, притворяясь удивленным. «Нечего притворяться!» — обрезал его Смок. «Кто-кто, а уж я знаю запах и вкус гномов. Как будто я могу съесть пони из-под гнома и не учуять запаха. Ты плохо кончишь, вор на бочках, если будешь знаться с гномами. Так им и передай от моего имени». Он скрыл от Бильбо, что одного запаха, запаха хоббита, он не разобрал, так как никогда с ним раньше не сталкивался и теперь был немало озадачен. «Ну что, хорошие денежки получил вчера за мою чашу?» — продолжал дракон. «Ну, скажи честно, как? Ровно ничего? Очень на них похоже. Они, стало быть, прячутся за твоей спиной, а ты за них отдувайся, тащи у меня все, что плохо лежит. И чего ты из кожи лезешь? Тебе пообещали приличный куш. И не мечтай, радуйся, если ноги унесешь». Бильбо стало очень и очень не по себе. Каждый раз, когда луч драконового глаза, шаривший по пещере, попадал на него, он трясся от страха, и его охватывало безотчетное желание выскочить на середину пещеры, снять кольцо и во всем признаться Смогу. Словом, драконовы чары начинали на него действовать. Собрав все свое мужество, Бильбо ответил: «Тебе известно не все, о Смог могущественный! Не только золото привело нас сюда!» «А-а-а-а-а-а-а!» — расхохотался Смог. «Вот и проговорился! Нас! Скажи уж прямо, нас 14, мистер Счастливое Число! Ха-ха-ха-ха! Рад слышать, что у вас есть и другие дела в наших краях. Тогда, может быть, у вас еще не все потеряно. А тебе не приходило в голову, что украсть золото ты, может, и украл бы понемножку? Лет так за 100 или больше, но далеко ли унес бы его? К чему оно на горе или в лесу? Силы небесные, ты ни разу не задумывался, прибыльно ли это дело? 14-я часть. Столько тебе обещали. А как доставить ее? А стоимость перевозки? А сколько уйдет на вооруженную охрану и налоги? И Смог громко захохотал. Душа у него была злобная и низкая. Он знал, что его догадка недалека от истины, но предполагал, что все это затеи людей с озера, и большая часть добычи осядет в озерном городе, который в дни его молодости назывался Эсгарот. Трудно поверить, но бедный Бильбо действительно был огорошен. До сих пор все его помыслы и силы сосредоточивались на том, чтобы добраться до горы и найти вход. Он ни разу не задумался над тем, как вынести сокровища из горы, а уж тем более, как доставить в Бэг-Энд под холмом свою долю. Сейчас у него возникло нехорошее подозрение. А что, если гномы знают об этом важном моменте и втихомолку посмеиваются над Бильбо? Вот какое действие оказывают на неопытных драконовы речи. Конечно, Бильбо следовало бы остеречься, но уж с очень деспотичной натурой был Смог. «Я тебе вот что скажу». Бильбо сделал попытку не поддаваться дракону и остаться верным своим друзьям. «Мысль о золоте пришла нам в голову не сразу. Мы прибыли сюда не над горами и под горами, по воде и по воздуху, для мести. Ведь не можешь же ты не осознавать, о, смог безмерно богатый, что твое богатство создало тебе много врагов. Тут смог опять расхохотался. Но как? От этого сокрушительного хохота Бильбо бросило на землю, а далеко наверху гномы прижались друг к другу, решив, что хоббиту пришел безвременный и ужасный конец. «Месть!» — фыркнул Смог, и глаза его загорелись ярким огнем, озарившим пещеру от пола до потолка, словно молния. «Месть! Король под горой давно умер. А куда подевались его родственнички? Что-то я не вижу, чтобы они рвались в бой, чтобы свести со мной счеты. Властелин Дейла Гирион умер. Его народ я пожрал, как волк-овец. А где сыновья его сыновей? Они и близко не смеют подойти. Я убиваю, когда захочу. Никто не дерзает сопротивляться. Всех воинов прошлого я уничтожил, а нынче такие не рождаются. Тогда я еще был молод и слаб. Теперь я стар и могуч! Могуч!» Злорадно торжествовал дракон. «Моя броня в 10 раз крепче щитов! Мои зубы, мечи, когти, копья! Удар хвоста подобен удару молнии! Крылья несут с быстротой урагана! Мое дыхание — смерть!» «Я слыхал, — пискнул перепуганный Бильбо, — что драконы мягче снизу, а именно в области груди! Но у особы, столь основательно защищенной, все, конечно, продумано. «Твои сведения устарели, вор во тьме», — отрезал Смог. «Сверху и снизу я покрыт броней из железной чешуи и твердых драгоценных камней. Никакой клинок не пронзит меня». «Я мог бы и сам об этом догадаться», — ответил Бильбо. «Поистине не найдется равного Смогу непроницаемому. Кто еще обладает столь великолепным жилетом из бриллиантов?» «Да, такой жилет в самом деле большая редкость», — подтвердил Смог, как это ни глупо, весьма довольный. Откуда ему было знать, что хоббит уже в прошлый раз успел заметить его редкостный наряд и теперь мечтал рассмотреть его поближе, имея на то свои причины? Дракон перекатился на спину. «Смотри, — приказал он, — что скажешь?» «Потрясающе! Восхитительно! Безупречно! Ослепительно!» — восклицал Бильбо, думая про себя в то же время. «Старый болван! Да у тебя слева на груди дырка, голое тело торчит, как улитка из раковины!» Высмотрев, что хотел, мистер Бэггинс решил поскорее убраться по-добру по-здорову. «Ну, не буду дольше задерживать ваше великолепие, — сказал он, — и лишать вас столь необходимого отдыха. Пони не так-то легко ловятся, и взломщики тоже, — съязвил он напоследок, стремглав удирая по туннелю. Он напрасно не удержался от насмешки. Как ни быстро бежал хоббит, дракон успел просунуть в отверстие свою ужасную морду и пустить ему вдогонку огненную струю. К счастью, вся голова целиком не пролезла, но пламя и пар из ноздрей обожгли Бильбо, так что он мчался, спотыкаясь, точно слепой от страха и боли. Он так был доволен собой, доволен тем, как умно вел беседу со Смогом, что увлекся и допустил в конце ошибку. Этот случай отрезвил его. «Неразумно смеяться над живым драконом», — сказал он себе, и впоследствии фраза эта стала его любимой поговоркой, а потом и известной пословицей. «Приключение еще далеко не кончено», — добавил он, и это тоже была чистая правда. День уже склонялся к вечеру, когда, наконец, хоббит выбрался из туннеля и свалился на пороге в обмороке. Гномы привели его в чувство и смазали ожоги особой мазью, хранившейся у Торина. Но долго еще у него на затылке и на пятках не росла шерсть. Пока Бильбо приходил в себя, друзья всячески старались его ободрить. Они жаждали услышать рассказ о Смоге, особенно о том, почему тот устроил такой страшный шум и каким образом уцелел Бильбо. Но хоббит впал в состояние нервное и озабоченное, и мало что удалось из него вытянуть. Пока они разговаривали, рядом на скале все время сидел старый дрозд и, склонив голову на бок, прислушивался. Можете себе представить, в каком дурном настроении был Бильбо, если он схватил камень и запустил в дрозда? Тот отлетел, но сразу же вернулся обратно. «Противная птица!» — в сердцах вскричал Бильбо. «Не нравится она мне! По-моему, она нас подслушивает!» «Оставьте его в покое!» — остановил его Торин. «Дрозды птицы порядочные и дружелюбные! Этот дрозд очень стар! Быть может, он последний из старинной породы дроздов, которые жили в этих местах и ели из рук моего отца и деда. Порода их была долговечной и волшебной. А вдруг он тоже из тех, что жили тогда, лет 200 тому назад? Жители Дейла научились понимать их язык и посылать как гонцов в озерный город и в другие места. Ну так у меня найдутся кое-какие новости для озерного города», — мрачно заметил Бильбо. «Только вряд ли там будет кому понимать язык дроздов». «Как? Что случилось?» — закричали наперебой гномы. «Рассказывай же!» И Бильбо пересказал разговор с драконом и признался, что его мучает ужасная мысль, что дракон сделал свои выводы из его загадок. «По-моему, он догадался, что мы попали сюда через озерный город и пользовались помощью его жителей. У меня есть предчувствие, что следующую атаку он предпримет в том направлении. Дернуло меня сболтнуть про езду на бочках. Ну, ничего, ничего. Что сделано, того не воротишь. Да и потом я слыхал, что в разговорах с драконом трудно не допустить ошибки», — ободряюще сказал Балин, которому очень хотелось утешить хоббита. «Если хочешь знать, то, на мой взгляд, ты очень неплохо вышел из положения. Выяснил кое-что очень полезное и остался жив, а этим мало кто может похвастаться, кому довелось перемолвиться с драконом. Нам, возможно, еще очень пригодится прореха на бриллиантовом жилете старого ящера». Его слова сообщили разговору новое направление, и все принялись обсуждать, как убивали драконов в жизни и в сказках, разного рода колющие и режущие удары, удары снизу, сбоку и сверху, всякие приемы, уловки и военные хитрости. В продолжение разговоров Бильбо глядел на удлиняющиеся тени, и его тоска и дурные предчувствия все усиливались. Наконец он прервал гномов. «Я убежден, что оставаться здесь весьма небезопасно. Да и какой смысл сидеть тут? Свежую траву дракон сжег, уже ночь, холодно. Я могу поклясться, что дракон налетит на наше укрытие еще раз. Смог знает теперь, как я проник в его логово, и уж будьте уверены, догадается, куда ведет туннель. Он разнесет вдребезги наш склон, чтобы отрезать нам доступ внутрь. А если при этом раздавить нас, что ж, тем больше порадуется». «Какие мрачные мысли, мистер Бэггинс», — сказал Торин. «Почему же Смок не заделал ближний к себе конец туннеля, если не хочет нас допускать? Мы бы услышали, если бы он его закрыл». «Не знаю, не знаю. Наверное, сперва хотел меня заманить туда второй раз, а теперь отложил на после ночной охоты или не хочет портить свою спальню. Не спорьте, прошу вас. Смок может вылететь в любую минуту. Единственное наше спасение — забраться поглубже в туннель и закрыть дверь». Он говорил так горячо, что гномы послушались его, зашли внутрь, но медлили захлопнуть дверь. Им это казалось безрассудным. Кто знает, удастся ли открыть ее снова изнутри, а оказаться запертыми в помещении, откуда один выход, через логово дракона, им очень не хотелось. Тем более, что и снаружи, и внутри все было тихо. Они долго сидели недалеко от полуоткрытой двери и продолжали беседовать. Разговор зашел о гадких намеках дракона относительно гномов. Лучше бы Бильбо никогда их не слышал. Как хотелось ему верить сейчас гномам, которые клялись, будто действительно не задумывались о том времени, когда отнимут у дракона сокровища. «Мы знали раньше, что попытка наша будет рискованной», — объяснил Торин. «Знаем и теперь. Но я уверен, что у нас будет достаточно времени обдумать, как поступить дальше, после того, как мы завладеем богатствами. Что касается вашей доли, мистер Бэггинс, то уверяю вас, мы бесконечно вам благодарны, и вы сами отберете для себя, что захотите, как только будет что делить.